и Михаилу Васильевичу взять, так и всем нам 50 000 наличными не набрать. У нас ведь обороты, торговля. У торгового человека наличными деньги не лежат. А заведенных дел ради твоего золота я не нарушу. Что-то еще там на Ветлуге будет. А заведенное дело изведано. С ним идешь наверняка. Хоть и сулишь ты горы золота, однако же я скажу тебе, Яким Прохорыч, что домашний теленок не в пример дороже заморской коровы. Так как же, Потап Максимыч, будет наше дело? После минутного молчания спросил Стуколов. Да уж верно так и будет, что твои блины отложить до другого дня. Неподходящая сумма, отвечал Потап Максимыч. Меньше нельзя, равнодушно отвечал Стуколов. 50 000 не пожалеешь, миллионами будешь ворочить. Слыхал, как в Сибири золотом разживаются? Слыхать-то слыхал, отвечал Потап Максимыч. Да ведь то Сибирь, место по этой части насиженное, а здесь внове. Еще бог знает, как пойдет. Ветлужские прииски. Богаче сибирских, верь моему слову, сказал Стуколов. Гляди. И вынул паломник из замшевого мешка полгорсти золотого песку и стал пересыпать его. Глаза так и загорелись у Потапа Максимыча. Закусил он губу. «Этой благодати на Ветлуге больше, чем в Сибири», — говорил Стуколов. «А главное, здешняя сторона нетронутая, не то что Сибирь. Мы первые, мы сметанку снимем, а после нас другие хлебай простоквашу». «Да впрямь ли ты это на Ветлуге нашел?» — спросил Потап Максимыч, не спуская глаз с золотой струи, падавшей из рук паломника. «Божиться, что ли, тебе? Образ со стены тащить?» — вспыхнул Стуколов. «И этим тебя не уверишь. Коли хочешь увериться, едем сейчас на Ветлугу. Там я тебя к одному мужичку свезу. У него такое же маслице увидишь. И к другому свезу, и к третьему». «Что ж, это можно», — сказал Потап Максимыч. «Сколько ж денег потребуется?» «Да пока месть гроша не потребуется», — отвечал Стуколов. 50 000 надо не сразу, не вдруг. Коли дело плохо пойдет, кто нам велит деньги сорить по-пустому? Вот как тебе скажу. И сдержим мы 2 аль 3 000 на ассигнации. Да если увидим, что выгоды нет, вдаль не поедем, чтобы не зарваться». 2 либо 3 000, раздумывал Потап Максимыч. «Ну, это еще туда-сюда. На этом можно помириться. А насчет 50 серебра? Нет, брат, шалишь, мамонишь». «Как вперед загадывать?» — отвечал Яким Прохорыч. «Может, статься и много меньше 50 000 положишь, а года в 2 000 000 наживешь». «Уж и миллион! Не широко ль загинаешь?» — перебил Потап Максимыч. «Не 1 000 000. 3, 5, 10 наживешь», — с жаром стал уверять Потапа Максимыча Стуколов. «Лиха беда начать, а там загребай деньги. Золото на Ветлуге, говорю тебе, видимо-невидимо. Чего уж и я, человек бывалый, много видал золотых приисков и в Сибири, и на Урале, а как посмотрел я на ветлужские и Палестины, так и у меня с дива руки опустились». «Да что тут толковать? Слушай, мы так положим, что на все на это дело нужно 100 000 серебром». «Значит, это дело надо оставить», — махнув рукой, сказал Потап Максимыч. 100 000? Эк у него 1000-то! Ровно парина репа!» «А ты слушай, речи не перебивай», — прервал его Стуколов. «Наличными на первый раз, — сказал я тебе, — 2 либо 3 000 ассигнациями потребуется». «Хоть убей, в толк не возьму», — возразил Потап Максимыч. «Про какие же 100 000 поминаешь?» «Да ты не перебивай моей речи, а то и век с тобой не столкуешься», — с досадой молвил Стуколов. 100 000! Эти 100 000 надо делить на 100 паёв. По 1000 рублей пай, понимаешь?» «Дальше что?» — молвил Потап Максимыч. 50 паёв ты себе возьми.